Двери терема приоткрылись. Артем увидел, как в щель протиснулся блуд. Боярин оглядел двор с высоты крыльца, расправил плечи, задрал бороду, принял вид важный, насупленный и вознамерился сойти по лестнице, но сообразил, что путь ему преграждают бронные спины викингов, которые не подумают расступиться. Тогда блуд шагнул к Дагмару, сказал ему что-то негромко. Ярл кивнул, крикнул по-свейски, строй раздался в стороны, освобождая путь к высоким, украшенным узорами и медью дверям, которые открылись уже не щелью, как прежде, а распахнулись во всю ширь. За ними был хорошо знакомый Артему коридор. Пустой. Блуд шагнул было вниз, но опять передумал, снова поднялся, встал в дверях, заслонив собой коридор, набрал в грудь воздуху. «Великий князь Киевский желает говорить со своей дружиной!» «А ты тут при чем?» — выкрикнул кто-то из сотников за спиной Артема. «Или у князя самого язык отсох?» «Это кто там такой умный?» — цепкие глаза боярина зашарили по толпе дружинников. «Ну-ка!» — договорить он не успел. Сильная рука отодвинула боярина, и в дверях появился князь. Это был Владимир. Удивительно, но многие из тех, кто пришел этим утром в детинец, почему-то верили, что выйдет Ярополк. Будто злой ветер прошел по головам киевских дружинников. Двор замер. Артем спиной ощутил эту вязкую мертвую тишину. Ту тишину, которая в любой миг может взорваться лязгом металла и бешеным рыком битвы. Это почуяли все. Артем заметил, как подняли щиты Свеи Дагмара, не увидел, но почувствовал, как легли стрелы на тетивы, а руки на мечи. Его собственная рука также непроизвольно тронула рукоять сабли. Владимир стоял на крыльце, в хвостовом золоченном шеломе, валом корзни, оттопыренным ножнами мечей. Артем увидел, как подвинулся князю Дагмар, прикрыть, если что. И еще понял Артем, что сейчас начнется бойня, которую не остановить. «Стрелков видишь?» — негромко спросил Славка Антифа. «А то!» — так же тихо ответил Антиф. «Как начнется, попробуй снять тех, кто напротив главных дверей. Будем отходить к княжьим палатам. Быстро отходить. Не то постреляют нас, как куропаток». «Да всяко побьют!» — с нервным смешком ответил Антиф. «Но уж и мы их проредим». «Выше голову, отрок!» — пророкотал за его спиной седоусый варяг. «Перун любит храбрых и мертвых!» — с кривой усмешкой добавил губастый парень из дружины боярина Копыря, отирая о штаны повлажневшую ладонь. «Это точно!» — спокойно сказал Славка. «Мертвых врагов! Не боись, Грить! Поучим Нурмана в делу ратному! Прорвемся!» Артем глядел на Владимира и лихорадочно пытался найти выход из ловушки, в которой они оказались. Больше всего его беспокоили стрелки, подворье сверху, как на ладони. И быстро уйти с него никакой возможности. У всех дверей, особенно у тех, что кажутся свободными, наверняка заставы. Единственная надежда — сходу ударить в свеев и смешаться с ними. Это не спасет, но, по крайней мере, они погибнут в бою, а не как свиньи, побитые стрелами во время осенней охоты. Владимир вскинул руку, ладонью вперед, затем, гулко хлопнув Дагмара по железному наплечнику, в три прыжка плащ взмыл и опал, будто крылья, слетел по лестнице и оказался между своими свеями и киевской гридью. Встал, подбоченился, произнес четко и громко. «Здравы будьте, вои киевские! Я — великий князь ваш! Радуйтесь!» И сбросил с плеч алый княжий плащ. Тут увидели все, что брони на Владимире нет. Только простая белая холщовая рубаха, перехваченная широким сбройным поясом. «Что ж, не радуйтесь мне!» — вновь прорезал тяжкую тишину голос князя. «Или есть кто, желающий оспорить мое право? Ну, я жду!» Золоченый хвостатый шелом тоже полетел наземь. И увидела Грить, что голова князя выбрита по-варяжски наголо. Оставлен только длинный русый чуб, свисающий на ухо с вздетой в мочку серьгой. «Ну, кто?» «Он не хочет сечи», — понял Артем. «Прав был отец. Владимиру нужна киевская дружина, верная и честная. А дружине нужен храбрый и удачливый князь. Но где же Ярополк?» Артему вдруг почудилось, что не Владимир это, а Святослав. Нет, если присмотреться, различий было немало. Кожа на бритой голове Владимира не загорелая, а бледная, оголенная совсем недавно. И ростом сын повыше отца, а в плечах не так широк. Даже красный камень серьги поменьше и потемнее. Но все равно сходство было удивительное. Старший сын куда больше походил на отца, чем темноволосый, стриженный не по-варяжскому, а по христианскому обычаю Ярополк. Шелест вздох прошел за спиной. Ни один Артем помнил великого Святослава. Варяжка, засопев, полез вперед. Артем удержал его, ухватив за кольчужный рукав. — Пусти, — процедил варяжка. — Он тебя убьет, — чуть слышно одними губами прошептал Артем. Он видел, как бьется Владимир. В Новгороде на Перуновых играх. Владимир унаследовал от отца не только внешность, но и великий воинский талант. Даже без доспехов обоерукий князь был сильнее варяжки. Пусть. Нет уж. Артем отдернул варяжку назад и сам шагнул вперед, вытягивая из ножен клинки. Владимир чуть покачал головой, будто не одобрял действия Артема, однако тоже обнажил мечи. Он не хотел драться с Артемом, но это нежелание не помешает ему убить. «Твой брат его убьет», — обрадованно проговорил Антиф. «В Киеве все знали, как бьется Артем. Лучше всех». Славка покачал головой. В Новгороде Владимира тоже считали лучшим. Но если брат окажется сильнее, спасет ли их смерть Владимира? Врагов все равно намного больше, и щадить они не будут никого. Батя говорил, викингам не нужен замиренный Киев. Сейчас они перебьют лучших воев Киева, ограбят город и уйдут, оставив после себя пепелища и трупы. Самому умереть не так страшно. Страшно знать, что близкие твои останутся без защиты. — Спаси нас, Боже! — попросил Славка мысленно. Он не знал, к кому обращается, к Христу ли, к варяжскому Перуну. Какая разница? Лишь бы спас. «Я смогу его побить», — думал Артем, глядя на Владимира, тоже не спешившего нападать. «Наверное, смогу, но зачем?» Сходство Владимира со Святославом мешало сосредоточиться. Святослава Артем боготворил. Лучшего воина Русь не знала. Но Владимир не Святослав. Я смогу его побить. А что тогда станет с Киевом, с Русью, если он убьет последнего из сыновей Святослава? Кто обуздает пришедших с Владимиром викингов? Кто смирит многочисленных врагов Руси, если он убьет Владимира? Кто? Свей Дагмар или Ярл Сигурд? Владимир смотрел в глаза Артема спокойно и бесстрастно. Без гнева, терпеливо. Ждал, когда Артем начнет. «Он пощадил моего брата, вспомнилось не к месту. И меня». И будто смертная тяжесть легла на плечи Артема, согнула его. Обнаженные клинки, крест-накрест, легли у ног Владимира. Артем распрямился. Взгляды их встретились. В синих глазах Владимира не было презрения к тому, кто отказался от поединка, только спокойная уверенность в собственной правоте. Князь тоже наклонился, надел шелом, накинул на плечи плащ, расправил плечи и молвил буднично, негромко, но так, что было его слышно каждому. «По праву, данному мне первородством и наследием отца моего Святослава Игоревича, я беру киевский стол и власть над моей отчизной. Кто из вас желает мне присягнуть, рад буду каждому. Кто не желает, удерживать не стану». Хорошо сказал, так что нельзя было и усомниться в его власти. И все же Артем по праву воеводы должен был задать тот единственный вопрос, который сейчас был на языке у каждого. И задал. «А что же брат твой, Ярополк? Что он?» Владимир глядел на Артема несколько долгих мгновений и, наконец, произнес. «Мой брат Ярополк мертв, не от моей руки, но по моему попущению». И сразу вскинул руку вверх, упреждая нарастающий ропот. «Не я первым пролил братскую кровь!» — крикнул он. «По нашей варяжской правде я вправе спросить за нее. И я спросил. И если кто сочтет, что не по правде, а по произволу сажусь на киевский стол, то пусть скажет о том, а я отвечу». «Теперь никто не станет с ним биться», — сказал ярл Дагмар, немного понимавший по-словенски своему старшему кормчему Олле. «Этот воевода сослужил ему хорошую службу. Интересно, сколько Добрыня заплатил его отцу?» Никто не принял вызов. Дружина растерянно молчала. Владимир неторопливо вернул мечи в ножны. Наклонился, поднял клинки Артема и вручил их хозяину. «Благодарю и принимаю», — произнес он в полный голос. «Служи воевода мне так же верно и доблестно, как служил отцу моему и брату». И в полголоса так, что слышал только Артем. «Я этого не забуду, Артем Сергеевич, никогда». Дальше все было просто. Большая часть дружины присягнула Владимиру вслед за воеводой тут же во дворе терема. Немногие, среди них был и варяжка, служить губителю Ярополка не пожелали. Их никто не стал удерживать, в тот же день они покинули город. На вече, которое собирали вместе Добрыня и Волчий Хвост, за последним спешно отправили гонца, явных недоброжелателей нового князя не было. Прошло все гладко. Владимир в той же белой рубахе, знак доверия, с непокрытой головой, дивно похожий на отца, ратовал за старых богов и древнюю правду, и народ его принял, даже христиане, потому что ашую от Владимира стоял христианин, воевода Артем. И вечером на перу Артем тоже сидел от Владимира по левую руку. Выше дядьки его, воеводы Добрыни, который, впрочем, не обижался чужому почету, а, напротив, всячески выказывал Артему свое расположение. Зато Артему вовсе не понравилось, что одесную от князя сидел боярин Блуд. Не нравилось это ни одному Артему. Кривили рожи и приглашенные к княжьему столу Нурманы, Дагмар, Сигурд, Торкель. Один лишь юный Алаф Трюгвисон сиял. Владимир сделал ему воистину княжеский подарок — три больших дракара. По другую сторону княжеского стола, напротив викингов и Владимировых гридней, разместились лучшие люди горы — купцы, бояре, пришлые и коренные, особняком — старшина рамейского подворья. Этот всех затмил богатством подарков. Боярин Серегей расположился напротив Добрыни, однако они почти не разговаривали. Все было проговорено до пира. Сергей тоже получил подарок, изрядные налоговые льготы на севере и очень полезные контакты в Упсале. Взамен обещание поддержать молодого Алава. Обещание было дано с легкостью, мальчишка Сергею понравился. Славка с Антифом сидели пониже, с той частью киевской дружины, что присягнула Владимиру первой, то есть сегодня утром, на подворье детинца. Славка мог бы сесть и за княжий стол, рядом с отцом, но решил не бросать друга. «Мамка опять хочет уехать из Киева. Чтобы быть услышанным, Антифу пришлось повысить голос. Говорит, христиан скоро резать начнут». «Да ну, глупости!» — отмахнулся Славка. «Владимир уже несколько времени в городе и пока никого не обидел. Брат мой, вишь, рядом с ним сидит. Да и мы с тобой тоже не под небом кушаем, а в княжьей палате. Мамка сказала, за стеной, со стороны подольских ворот, идолов ставят. Ну и что? Как веровали, так и будем веровать. А честно сказать, я бы в перуновых игрищах поучаствовал. Уже ли Христу обидно станет, если я с лучшими гриднями воинский танец исполню? Антиф глянул на друга с испугом. «Что ты говоришь? Это же бесовство!» «Да ладно!» Славка потянулся к кубку. «Не переживай. Все равно ведь не буду. Мне матушка за такое голову открутит». Антиф с сомнением поглядел на друга. Сомнение касалось не того, что Сладислава Радовна способна своими маленькими ручками свернуть турью шею сына, а Славкиных греховных речей. Что это за вера такая, если на одной только материнской воле держится? Что до беспечности Славкиной, она Антифу была понятна. Славке уж точно ничто не угрожает, а вот другим христианам, маленьким людям. Славка будто угадал его мысли. Обнял друга левой рукой, правой поднял кубок. «Здрав будь, Антифи! И не бойся ничего. Ты дружинник княжий, кто тебя тронет?» «А уж если тронет, так мы его...» Славка залпом выпил вино и смял в кулаке серебряный кубок. «Вот так!» Сидевший напротив Славки Нурман из Сигурдовых воев тоже сплющил кубок, захохотал, ухватил кувшин и стал пить прямо из горлышка. Славка поглядел на него с удовольствием и сказал по-нурмански громко, так, чтобы на той стороне услышали. «После хорошего пира хорошо бы силушку потешить». Нурманы оживились. «Эй, Рус, я бы тебя заломал!» — азартно заявил Нурман, попортивший кубок. И получил затрещину от старшего, десятника Хюрнинга. Перед пиром ярл Сигурд строго-настрого предупредил. Канунг Вальдемар приказал, чтобы никаких безобразий. Кто устроит драку, не получит вознаграждения за службу. «Никаких поединков в доме канунга!» — рявкнул Хюрнинг. «А ты, сын ярла, следи за своим языком. Некуда силу девать, пойди девку завали!» У Славки враз испортилось настроение. Этого Хюрнинга он помнил, по Полоцку. А Полоцк — это Рогнеда. Говорят, она скоро приедет в Киев. Еще, говорят, Рогнеда родила Владимиру сына. Владимиру! От тяжелого взгляда Славки рука Хюрнинга сама потянулась к ножу, но он вовремя вспомнил о деньгах и сразу успокоился. С Русом можно будет разобраться и после расплаты. Хюрнинг слыхал, люди ярла Торкеля и другие тоже собираются после получения денег плыть дальше на юг, наниматься в войско Василевса Ромеев. А по дороге ограбить пару-тройку здешних городов. Хюрнинг всерьез подумывал, не присоединиться ли к ним. Служить мирному канунгу скучно и неденежно. «Вознесем хвалу богам нашим, Перуну, Сварогу и Дажбогу!» — покрыл шум застолья могучий голос Владимира. «Пусть боги пращуров наших попирают иных богов, а к нам будут благосклонны и даруют многие победы над ворогами!» Выплеснутое вино зашипело на камнях очага. «Язычник!» — с ненавистью прошептал Антиф. Но его шепот начисто потерялся в дружном реве пирующих. «Великий князь Владимир Святославович взошел на киевский стол».